Мужики и Барри. Эпиграф. Скучно, скучно, ямщик удалой. Самому мне не весело, барин. Некрасов. В дороге. Мы фрицы. Однажды в конце осени я на автомобиле забирал приятеля с его семейством из своего деревенского дома между Орлом и Тулой. Дом был в свое время куплен за бесценок у пьющего пастуха, которому местная власть даровала квартиру в центральной усадьбе, в доме как бы городского типа. При покупке меня задела одна деталь. Государство ухитрилось выжать из меня в виде налогов, страховки и прочее сумму в полтора раза больше той, что получал владелец дома. Впрочем, обе суммы были так ничтожны, что бунтовать я не стал. Пастух тоже принял это спокойно. В моей брошенной деревне классическая ситуация, описанная в рассказе Петрушевской «Новые Робинзоны». Три старухи, окруженные дачниками. Дешевые овощи, молоко, бесплатный воздух, ягоды, грибы. Осенью деревня словно вымирает. Старухи зимуют одни и ждут дачников, как поля грачей. Мой жигуленок, чтобы не завязнуть в непролазной грязи, был оставлен на взгорке метрах в 200 от крайнего дома. Я и приятель носили туда продукты. Картошку, морковку, мясо, молоко, сметану. Частью купленные у старух по нежащим городской слух ценам, частью отданные за так. Старухи не имели своих внуков от спившихся, а то и сгинувших по городам и весям детей, и души не чаяли в пятилетней дочке моего приятеля. Ее-то улыбка до ушей и лукавые глазенки и стали своеобразной платой за экологически чистые продукты. И все было чудесно. Как всегда, старухи легонько поплакивали, оставаясь на зиму одни в своих домах. Снегом так заносит, что и дороги между тремя избами они не расчищают и сходятся только у родничка. И нам было чуть-чуть грустно, ведь мы с приятелем давно уже решили, что лучшего места, чем наша деревенька, на всем земном шаре не найти. Солнце светило, но вот багажник забит до отказа, и, оттирая со лба приятный пот, ну как же, добытчики, кормильцы, мы сели возле машины перекурить. И тут меня стукнуло. «Слушай, знаешь, на кого мы похожи? Мы фрицы». Он сначала не понял и взглянул, как на сумасшедшего, потом улыбнулся. «Ну, конечно, фрицы. Вот наш танк». Готовые рыча рвануть с места. Вот курка, яйка, млека. Не голодать солдатам на зимних квартирах. И, разумеется, все отдано нам добровольно. Таким милым, славным, цивилизованным немецким парням из доблестной армии Гудериана, не обидевшим трех русских старух, а напротив, ведь могли бы и... Над этой шуткой мы недолго смеялись. И половину обратной дороги почему-то молчали.